Представившись Шарлем и Ришаром, они напомнили, что мы вместе летели из Дели, и поинтересовались, сколько времени я собираюсь быть в Непале. «Точно не знаю, но, видимо, несколько дней», — осторожно ответил я. Шарль и Ришар принялись расхваливать Непал. К моему удивлению, они действительно хорошо знали эту страну, как, впрочем, и Индию. Я пригляделся к собеседникам. Оба были не так молоды, как показалось мне с первого взгляда. Сухощавые, с неплохой выправкой, европейцы, долго жившие в тропиках. Дикие гуси. Примечание. Дикие гуси — прозвище наемников. Мелькнула мысль. Точно. Легионеры из Африки. Значит, дело серьезное, раз ко мне прицепили эту парочку. Такие умеют расправляться с людьми, даже без оружия. Оружия у них быть не должно. Через индийскую таможню черт из два протащишь пистолет. Если только у них нет сообщников в Катманду. Интересно, у них приказ понаблюдать за мной или прикончить меня? Тем временем Шарль предложил погулять после завтрака по старым кварталам Катманду, а завтра утром посетить буддийский храм на высокой поросшей лесом горе неподалеку от столицы. Потом, спустившись с горы, заехать в города Лалитпур и Бхактапур, все поблизости от Катманду. Оказывается, мои спутники уже договорились взять на завтрашний день на прокат автомашину. Отказаться от этого предложения, судя по обстановке, было еще опаснее, чем согласиться. И я беззаботно поддержал идею Шарля, попросил их только выезжать не очень рано. Потом я ненадолго отошел от столика, чтобы заказать минеральной воды в мой номер. Когда я вернулся, то уловил отрывок разговора между моими новыми знакомыми. К моему изумлению, говорили они на бамбара. Хотя оба понизили голоса, до меня донеслось несколько слов, которые мне активно не понравились. Этими словами были «завтра», «убить», «дурак», «идиот», «гора». Не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что завтра собираются убить на горе какого-то дурака. У меня, увы, были уже достаточные основания считать, что роль этого дурака предназначена мне. Подойдя к столу, я поинтересовался, на каком языке только что говорили мои соотечественники. Не смутившись, они сказали, что пытаются вспомнить язык жителей Южного Непала Тхару, говорящих на одном из индоарийских диалектов. Днем мы съездили в старые кварталы Катманду, побродили по древним улочкам. Поскольку маршрут наш пролегал по уже знакомой мне улице, я остановился у витрины магазинчика, где купил Ганеша. Ришар предложил зайти в магазинчик. Мы с Шарлем согласились. Владелец лавочки встретил нас приветливо, но ничем не выдал своего знакомства со мной. Ришар купил какую-то безделушку, и мы вышли. Потом еще немного погуляли по старому городу. В одном месте нас окружила группа мальчишек, которая буквально атаковала Шарля и Ришара, предлагая купить у них изделия из бронзы. Ко мне подошел только один юный продавец и, протянув какого-то металлического бога, тихо, но четко произнес по-английски: «Сегодня или завтра утром обязательно зайдите туда, где купили Ганапати». Поздно вечером я дал портье королевские чаевые и деньги на авиабилет до Дели. «На рейс послезавтра утром», — попросил я его, — «и, пожалуйста, чтобы никто не знал об этом, особенно женщины или мужчины, нанятые ими». Портье, понимающе улыбнулся и заверил, что все будет в порядке. Ночью я немного поворочился, но зато к утру у меня появились кое-какие идеи. Рано утром я разбудил Шарля и сказал ему, что через полтора часа жду его и Ришара с машиной, которую они собирались взять на прокат, у въезда в старый город. А пока я должен успеть выполнить ряд поручений своих парижских поклонниц. Купить непальское мумиё, которое никому еще не помогло, но высоко ценится в Европе, китайское королевское желе, ампулы с пчелиным маточкиным молочком, растворенным в меде, которое также высоко ценится в Европе, очень приятно на вкус, но, увы, также никого еще не омолодило. И, наконец, непальскую бирюзу, которая хоть и несъедобна и не омолаживает,